Между тем Пугачев, казалось бы, по представлению властей, разбитый окончательно, быстро восстановил свои силы. После ночевки в селе Ташлы он прошел село Красную Мечеть и вступил в Вознесенский завод. Он шел на северо-восток от Оренбурга к заводам Южного Урала, а не на север к Уфе, где после поражения Зарубина расположились каратели Михельсона. Здесь, на заводе, который и до прихода Пугачева был на стороне восставших, его встретили с почетом, хлебом и солью. Через два дня Пугачев вышел к Овзяно-Петровским заводам. Все жители, в том числе священники, с образами стояли по обеим сторонам улицы, приветствуя государя. На этих и соседних заводах войско Пугачева вступило до 500 заводских крестьян, из которых он сформировал особый Овзяно-Петровский полк. Будучи еще на Вознесенском заводе, воссоздал, хотя и не в прежнем численном составе, военную коллегию, секретарем назначил казака Ивана Шундеева, повычиком Григория Туманова. Они и составили новые пугачевские указы о наборе и присылке вооруженных людей к Пугачеву. Адресовали их к башкирским старшинам и заводским жителям. На башкирский язык переводил Туманов. Подписывал указы Иван Творогов. К ним прикладывали печать с изображением и титулом Петра III. Указы пугачевские гонцы повезли также в район Челябы и Чебуркуля. Население обязали готовить печеный хлеб, фураж для персонального шествия его величества с армией. Как показывал впоследствии Творогов, по тем указам старшины и заводские приказчики давали людей охотно. Причина этого была простой. Население с восторгом встречало призывы Пугачева, готово было ему помочь всем, чем могло. 12 апреля Пугачев вышел из Овзяно-Петровского завода и вскоре оказался на Белорецком заводе в верховьях реки Белой. В Овзянский полк влилось еще 300 заводских крестьян. Полковником Пугачев назначил Загуменного, крестьянина Овзянского же завода. В это время к Пугачеву спешил Белобородов. Разбитый под Екатеринбургом, он пришел в село Верхние Киги между названным городом и Уфой. По пути он встретил эмиссаров Пугачева с указами. Развив энергичную деятельность, собрал новый отряд. Людей в него призывали мещеряк Бахтияр Канкаев и несколько башкирских старшин. Местом их сбора Белобородов назначил Саткинский завод. Об этом он писал в ордере от 16 апреля сотнику Кузьме, отряд которого находился в Кунгурском уезде. Добавил при этом: «И батюшка наш, великий государь Петр Федорович, изволит следовать в здешние края». О том, где находился Пугачев, у воинских начальников были самые разные сведения. Щербатову сообщили слух, что он идет с башкирами за Урал, Деколонгу, о его прибытии в Усть-Уйскую крепость при впадении реки Уй в реку Тобол, Михельсону на Овзяно-Петровские заводы. Деколонг откровенно трусил, считая пугачевские силы отважными и отчаянными, готовыми к могутному стремлению против его отряда. Он присоединился к нему в военную часть, шедшую к Екатеринбургу. Требовал срочной помощи от Гагрина из Челябы, но того столь же срочно и трусливо вызывал на помощь в Екатеринбург полковник Бибиков. В конце концов, майор с отрядом 861 человек пошел к Деколонгу, прибывшему в Верхнеиицкую крепость. На Белорецком заводе Пугачев пробыл несколько недель. Его посланцы с указами по всей Башкирии поднимают ее жителей на борьбу. Последние не слушали увещания Щербатова. Башкиры в нескольких местах собирались на совещание. Их ознакомили щербатовским увещанием и пугачевскими воззваниями. Сторонники восстания говорили о неправильных действиях, жестокостях центральных и местных властей. Все присутствующие и без того хорошо это понимали и знали, многое происходило на их глазах. Совсем недавно, в марте, поймали в Карагайской крепости одного башкира. Полковник фон Фок, приказал отрезать ему нос, уши и все пальцы на правой руке, а потом пустить на волю для воздержания товарища, иначе де и все другие жестокой казни не минуют.